Дюнка. Апрель. «Так куда вас везти, ребята?» Пассажиров было двое. Парень лет 16 и девчонка, закутанная в длинный черный плащ. Поднятый воротник закрывал ее лицо до самых глаз. «Проезд мира? Ого! В этот час в центре такие пробки! Мы не спешим!» Машина неспешно глотала километры. Клав сидел, вжавшись спиной в кожаное сиденье, крепко сжимая в руке холодную Дюнкину ладонь. Теперь все будет по-другому. Он не позволит за ней охотиться, он никому ее не отдаст. Многолюдная Вижна, не пустая лодочная база. Попробуй, выследи среди миллиона следов единственный Дюнкин след. Он снял квартиру в центре, выпотрошив для этого заветный счет, заведенный 3 года назад, с мечтой купить спортивную машину. Клетушка на 15-м этаже, тесного как улей дома, где даже соседи знают друг друга лишь мельком и случайно. Теперь у них с Дюнкой будет настоящая спокойная жизнь, будто бы ничего этого и не было. Он вздрогнул, сжимая руку сильнее. Ему было страшно. Он боялся за Дюнку, но вот горе, Дюнку он боялся тоже. Его мозг пытался и не мог осилить это противоречие. Дюнка умерла, Дюнка вернулась, она в могиле, она мертва, и вот она сидит рядом. Усилием воли он запретил себе задумываться. О жизни нельзя думать слишком усердно. Пропадет охота жить. Не будем предвосхищать грядущие беды, будем решать проблемы по мере их поступления. На Дюнкиной спине пятном проступила влага. Это мокрый купальник пропечатывается сквозь тонкий плащ. Тебе не холодно? Отрицательный жест головой. Теперь ей никогда не бывает холодно. И пальцы у нее ледяные, как зима. Будто ощутив его настроение, она чуть повернула голову, легко сжала его ладонь. Чуть-чуть. «Клав, не покидай меня». Комнатушка была размером с автобус. Над улицей нависал балкон, полукруглый, с неровными, проржавевшими перилами. У Клава, который вышел покурить, сразу же закружилась голова, потому что под ногами, на расстоянии 14 этажей, текли друг другу навстречу 2 безостановочных потока, сверкающий металл, разноцветные фары, раздраженные, доносящиеся в поднебесье гудки. И ночи как не бывало. Грязноватый, неестественный свет. Дюнка сидела на продавленном диване. Она скинула плащ и снова осталась в проклятом купальнике змеиного цвета. «Сними его», — попросил Клав шепотом. «Давай его сожжем». Против ожидания она послушно кивнула и стянула с плеча лямку, и другую тоже. Клав смотрел, не догадавшись отвести глаза. В той жизни он не видел Дюнкиной ноготы и не может судить теперь, изменилась она с тех пор или нет. Ее грудь казалась белой в сравнении с остальным телом. Ах да, загар, не бронзовый, а пепельно-сероватый. Или путает свет, пробивающийся с улицы. Дюнка привстала, стаскивая змеиную ткань с бедер. Клаву захотелось зажмуриться. Купальник превратился теперь в мокрую тряпочку, жгутом скрутившуюся на ее коленях. Его бросило в жар. Он невольно взялся рукой за пряжку собственного пояса. Дюнка сбросила купальник на пол и поднялась. Клав... Волосы на его голове встали дыбом. Он чуть не вскрикнул, так больно столкнулись в нем 2 одинаково сильных, одинаково безжалостных знания. Любимое тело, его девушка, его женщина впервые Мокрые волосы сосульки, ледяные ладони, босые следы на промерзшем песке, удушливый запах цветов на могиле. Ее лицо, это самое лицо в широкой траурной рамке. Он видел ее в гробу, как теперь. «Клав, не прогоняй меня, я не прогоню». Вытолкнул он сквозь пересохшее горло. «Но не бойся, Клавушка, не бойся. Я же тебя люблю. Обними меня, Клав. Я так долго...» Он впился зубами в нижнюю губу так, что потекла по подбородку теплая струйка крови. «Дюночка, не сейчас. Клав, Клав, не могу». Подумал он беспомощно. «Не могу!» Дюнка стояла рядом, и руки были холодные, как рыбки, будто бы она слишком долго просидела в речной воде. И правда долго. Ох, как долго! Он заставит себя поверить, что время отступило на 10 месяцев назад, что сейчас жаркий июнь, что завтра предстоит экзамен, что Дюнка попросту перекупалась и продрогла. Он заставит себя забыть похоронную процессию, этот ужасный цветочный запах, запах кладбищенской глины. Он забудет. Сейчас. Клав, сейчас. Дюночка, сейчас. У этого поцелуя был привкус крови из прокушенной губы. Клавушка. Он стиснул зубы. Он уже знал, что решится.